Глава 38. Лидия. Наблюдая в окно, как Нат обнимает отца, и сердце сжимается, он выглядит очень уставшим, под глазами круги, движения заторможенные. Леша еле передвигает ноги. Мне кажется, у него глаза даже закрываются на ходу. И ведь наверняка даже не ужинал. Выезжая в коридор, чтобы перехватить его и накормить, и тут же улыбаюсь. Мелькает мысль, что я не в том положении, чтобы командовать, но тут же вспоминаю, что приняла предложение попробовать построить отношения, а значит, я не чужой человек, да и хотелось мне позаботиться о своем мужчине. Мой мужчина. Постоянно в течение этого дня катала эти слова на языке, представляя Алексея, и не верила, что это происходит. Все казалось, что это сон, я сейчас проснусь в своей квартире, рядом будет лежать Николай. От этой мысли передергивала. Вот уж кого я видеть не желала, так это бывшего мужа. Почти бывшего. Пройдет еще совсем немного времени, нас разведут, и через месяц после этого я стану полностью свободной. К моменту, когда я оказываюсь у входной двери, Леша уже успевает повесить пиджак и скинуть обувь. «Ну, пошли!» – тянет его Ната. «Тась!» – пытается он урезонить дочь, но не получается. «Так, что это у нас тут такое?» Говорю хоть и командным, но веселым тоном. Девочка тут же останавливается. «Я хочу поиграть с папой». «Иди-ка сюда», — маню ее пальчиком. Она подходит, я обнимаю ее и начинаю жарко шептать на ухо. «Посмотри, какой папа уставший. Еще и голодный наверняка. Мы же с тобой поужинали». Ната кивает. «А он вряд ли. Давай мы его сначала накормим, а потом уже все остальное. Идет?» Девочка хмурится. «Поможешь мне накрыть на стол? Я же не справлюсь». Развожу руки в стороны, напоминая о своем плачевном положении. «Ага». Лицо Наты светлеет, она мчится на кухню. «Спасибо», — выдыхает Алексей. Вид у него ужасный, так и хочется погладить и уложить спать. От этой мысли все внутри вскипает, но я утихомириваю желание, улыбаясь. «Иди в душ, переодевайся, а потом приходи на кухню. Кормить тебя будем». Он устало улыбается в ответ и поднимается по лестнице, а я качусь в направлении кухни. Ната в компании тети Клавы уже суетится, раскладывая приборы и разглаживая салфетку. Кухарка же смотрит на меня, подняв бровь. «Идите отдыхать, мы сами, правда, Нат?» Девочка кивает. «Ладно». Кухарка вешает полотенце. «Вы знаете, где меня искать, если понадоблюсь». «Не понадобитесь. Спокойной ночи». «И вам, Лидочка». «Ягоза, сладких снов». Тетя Клава целует Нату в макушку и уходит. Мы остаемся вдвоем, ожидая прихода нашего голодного мужчины. Через несколько минут на кухне появляется Алексей. На волосах еще блестят капельки. Он в мятой футболке и брюках, босой. И такой домашний, что сердце щемит. «Папочка, садись». Приглашает Ната, и Алексей присаживается за стол. Я уже сносно управляюсь тарелками, тем более, что ребенку я горячее не доверю, так что кладу на ручки кресла специальную подставку, ставя на нее тарелки, и, как на подносе, везу их к Алексею. Он видит это и перехватывает. «Я бы сам взял». «Не сомневаюсь, говорю, чтобы поддержать. Зная эти мужские штучки с нежеланием показаться слабым. Но мне приятно заботиться о тебе». Леша улыбается, а потом набрасывается на еду. Понимая, что он пропустил не только ужин, но и обед, неодобрительно качаю головой. Так и гастрит заработать недолго. Надо брать в свои руки его режим. Но сначала встану на ноги. Еда исчезает с поразительной быстротой, и Леша выглядит уже не так паршиво, как по возвращении домой. Ната, уставшая ждать папу, так и уснула рядом. Все-таки уже поздно. Слышу, как при взгляде на дочь Алексей облегченно вздыхает и хихикаю про себя. И еще бы. Она наверняка хотела поиграть и в лошадку, и в дракона с принцессой, и еще в кучу всего. А Леша явно был не в том состоянии, чтобы это все выдержать. Хотя он отличный отец и не отказывает дочери в таких забавах. Более того, с удовольствием принимает в них участие. «Я уберу со стола», — киваю на посуду. «Пойду уложу Тасю», — кивает он, и я загружаю посудомойку. «Спокойной ночи», — желаю, когда он уже почти выходит из кухни с Натой на руках. «И это все?» — усмехается. «А что еще? А ты не хочешь, чтобы я уложила тебя?» — поднимает бровь. Вспыхиваю от двусмысленности фразы, а Алеша, ухмыляясь, выходит и говорит тихо, но я все равно слышу. «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди». Шаги удаляются, а у меня в ушах шумит и стучит набатом. Не помню, как оказываюсь в своей комнате. Сиделка показала, как легко можно перебраться на кровать из коляски, что я и делаю. А потом жду, как мне и сказали. Видимо, ждала я довольно долго, ибо успела задремать. Просыпаюсь от того, что кровать прогибается под весом большого тела. Только успеваю приоткрыть глаза, как слышу. «Тш, спи». Меня обнимают сильные руки, накидывают легкое одеяло. Леша прижимается ко мне. Я вдыхаю его неповторимый пьянящий аромат. Мне хорошо и уютно, спокойно и надежно. На границе сна и яви успеваю подумать, что утром надо расспросить, что же случилось, что он был в таком состоянии. Но теплое дыхание, шевеляющее волосы у виска, погружает меня в истому, и я позволяю, наконец, сну забрать меня в свое царство.